Просыпаюсь от кашля. Хыш сидит на нарах в майке и курит. В углу Анютка сшивает какие-то тряпочки. «Смотришь ты», — говорит Хыш, — «до чего приспособилась к этой жизни?» Он зевает с отчаянным вывертом. И остаток дня просто куда-то исчезает. Хыш забрал себе беломор, лежит на солнышке, греет щетинку. Под треножником безостановочно курится дым. И целый день я наблюдаю, как мелькает мимо меня ситцевое платьишко и ботинки с загнутыми носками. Анютка появляется сбоку, сзади и спереди. Она возникает на фоне стен, тундры и моря. Временами она просто повисает в воздухе. «Пора идти», — говорю я вечером Хышу. «Куда?» — лениво спрашивает он. «Не меня ведь били, тебя, Хыш, били». «Это ты верно», — подметил Гигелек. А через минуту он вскакивает в веселом оживлении. «Эй, мышонок, чукча твой возвращается!» — кричит Хыш. Мы втроем сидим за столом. Хыш, я и темноволосый, темнокожий, тихий человек. «Ты давай, давай!» — говорит Хыш и делает рукой понятный всем народам мира жест. Анюткин отец извлекает из мешка бутылку. Хыш берет на себя руководство. «Раз, два, три, четыре!» — булькает он в свою кружку. Потом передает бутылку нам. Северный мужской обычай. Каждый льет себе сам. Мы булькаем свои кружки. Я с гордостью посматриваю на себя со стороны. Сидят взрослые мужчины, пьют спирт. Полярный охотник, бывалый человек Хыш и я. Бывалый человек и полярный охотник хмелеют. Я, наверное, тоже. «Привет тебе от Маковеева!» — пьяным голосом говорит Хыш. «Маковеев, о! Гад Маковеев!» — говорю я. «Прибавочная стоимость!» — бормочет Хыш. «Ты темный охотник, ты не знаешь, что такое прибавочная стоимость, а я знаю. Я работал однажды с очень ученым жуком. Он мне говорил, как раньше выдумали прибавочную стоимость. Но я умнее того жука, я понял его по-своему». «Слышал ты звон, Хыш, — говорю я. — Это из буржуйской политэкономии». «Нет, — спорит Хыш, — ты сопляк. Я знаю, каждый человек вроде невелик, но в нем есть добавка. Добавку можно взять, если сумеешь. Вот друг Рычин, это хорошо, но я знал, что у него есть еще и бутылка. И видишь, прав». «Тоже политэкономия». «Маковеев, о!» «Маковеев тоже знает политэкономию». Я ухожу от этой пьяной дребедени. Сегодня мир синего цвета. По морю прыгает зыбкая рябь. Я обхожу избушку и вижу Анютку. Она сидит на заваленке под самым окном. Серьезно жует пряник. На земле перед ней стоит большой деревянный ящик. Лупоглазая дура-кукла прислонена к окну. Я наклоняюсь над ящиком. Он почти весь забит книгами. «Робинзон Крузо», «Путешествие по Южной Африке», «Ливингстона», «Мой Дадыр» и книжка академика Тарли о Наполеоне. «Это тебе отец подарил, Анютка?» «Нет», — шепчет она. Я открываю Робинзона. Веселому чукотскому лучику Анютки. Вырастай скорее и читай эти книги. Николай Маковеев.